298. Ничто не может явить понимание невидимого мира, как само ощущение его. Ничто не может пособить сердцу, если оно не захочет предаться чувству и ощущению. Осторожное отношение к явлениям жизни показывает готовность к опытному методу исследования. Не следует понимать утверждение как нечто отвлеченное, но нужно понять всю близость учения, утвержденного опытом. Также нужно понять все ритмы чередований событий. Поезд идет по полям, но когда он скрывается в туннеле, лишь ребенок кричит об исчезновении поезда. Так будем хранить спокойствие при разнородном движении событий.